Дмитриев из Москвы. А это из письма москвички Любы, фамилию не указала. Я не могла носить в себе все это одна. Мне было очень тяжело. И я попросила мужа прочесть, чтобы мне было с кем поделиться и разделить это, чтобы мне стало легче. Он тоже прочел, тоже стал смотреть кое-на-что другими глазами. Я думаю, что он тоже стал другим. Таково ощущение людей, которые вовсе не блокадники даже, сами не пережили всего, а лишь сопережили, прочитав чужие дневники и записи устных рассказов. Но смотрите, как правда сразу изменяет что-то в людях, в их самосознании, порой отдаляя и даже обособляя их, и это мучительно, от тех, кто не знает. Будто перенесло тебя на эту сторону улицы, которая при обстрелах особенно опасна. На Невском в Ленинграде сохраняется такая надпись предупреждения. Ну а сами блокадники или горевшие в хатынях, пережившие, перенесшие немыслимые, и столько лет несшие в себе свое особое знание жизни и человека, не разделенное ни с кем. Как их оно должно было мучить? Да разве имеет кто-либо право сказать «не хочу вашего знания, оно слишком жестоко»? Говорим, разделить чужое горе. Но есть и чужое знание, которое не принять бесчеловечно. Не говоря уже, что это неразумно с точки зрения интересов и новых поколений, и просто рода человеческого. К известной истине, забывающий прошлое рискует встретиться с ним завтра, хочется такую мысль добавить. Зло есть зло, но знание о зле есть добро. Зная, легче и бороться, и побеждать. Чем большее зло, тем больше надо разузнать о нем по возможности все. В одном из разговоров, споров наших на эту тему, возникли и такие мысли. Ну что еще нужно? Какое еще новое мышление? Спорящий показал на полке, где стояли тома классиков литературы. Мол, просто надо продолжать, что мы и стараемся, обычную работу по гуманизации жизни человека. Вот белый бим, черное ухо. Разве мало, значит, и в ядерный век произведение, столь пронзительно утверждающее, закрепляющее в людях в мире добро, человечность? Верно, немало. Ради такой вещи и те классические тома на полке охотно потеснятся. Но если прикинуть, сойди они с полки, те тома, а их создатели в мир, в котором жить и действовать досталось нам, ну разве можно их вообразить только теми, только прежними? Боль, гнев заповешенных крестьян-бунтарей и на всю Россию не могу молчать. Мысль о милитаристском зуде, одинаково одолевающим всех этих кайзеров, президентов, царей, и на весь мир одумайтесь. Одна единственная слезинка ребенка и такой самосжигающий на всю глубину прошлых и будущих веков крик совести, такой ценой счастья принять не желаю. Ну а если не о счастье или несчастье отдельных людей, даже социальных групп, классов, речь шла бы, а о самом существовании всех нынешних и всех будущих людей, какими бы предстали, как заговорили бы эти писатели и их произведения? Просто делали бы литературу? Да нет же. Они и тогда не литературу, а жизнь делали. Потому и великая литература получилась. Если уж делать литературу в мире, где против жизни нацелено столько мегасмертей, где жизни угрожает сверхоружие, сверхубийство, тогда делать надо сверхлитературу, то есть что-то адекватное, соответствующее всей мировой ситуации. Гадаем, спорим, думаем, какой станет литература будущего. Такой и станет. в смысле нравственного потенциала, какова будет степень ее участия в спасении этого будущего. Что сильнее и глубже всего способно в ближайшее время повлиять на весь характер планетарной культуры, на сам тип мировой литературы, так это как раз новые реальности и процессы в человеческом сознании, определяемые всей совокупностью событий XX века. Человек – единственное на Земле существо, осознающее свою смертность, конечность. Исчезни вдруг это знание, и как резко изменился бы и он сам весь в повадках, поведении, в культуре, литературе, искусстве, в степени и характере нравственности. А сегодня человек обнаружил, что и весь род его сделался смертным. Вчера еще будущее его уходило вдаль грядущих тысячелетий, и вдруг реальная вероятность исчезновения навсегда, в течение минут, часов,